Рауша. С того дня, как два изначальных духа, благой и злой, сотворили мир и все сущее, великолепный Срауша, бог набожного благочестивого послушания и дисциплины, ни на минуту не сомкнул глаз. Ему неведомо, что такое сон. Он бдительно и неусыпно сторожит создание Ахуры, праведный герой, могучий, сметающий зло победоносным ударом. Славен юный Срауша! У него четыре белых густогривых скакуна с золочеными копытами, которые мчатся быстрее ветра и падающих дождевых капель, быстрее туч, стремительней поднебесных птиц, и даже пущенной из лука стреле не поспеть за гордыми конями Срауши. От стран индийских до западных стран объезжает он Хванирату дозором, храня зороастрийцев от грабежей и разбоев, творимых буйно-яростным Айшмой. Зорким оком выглядывает Срауша, где затаилось зло, и разит его, и выходит победителем из всех битв. Пред могуществом вредоноснейших девовских девов не дрогнет сердце героя-воителя. Зато пред его могуществом вся нечисть бежит обратно в преисподнюю тьму, девов сметает с земли. Они ждут ночи, но и после захода солнца, когда Хванирату окутывает ночной мрак, и порождения мрака вновь сползаются отовсюду и рыщут по зороастрийским селениям, Срауша и тогда на покой не уходит. Он бдительный, неусыпный страж, который всегда на посту, всегда на чеку во благо людям и божьим тварям. Он и ночью своей дубиною и боевым топором наносит Айшме кровавые раны, повергает его как богатырь, благословенный герой Срауша. А топор у Срауши непростой, чудесный топор. Им не надо размахивать, он сам летает и сам бьет, сам разит исчадий вражеского воинства. Даже повелителя зла, прародителя зла Ахримана настигал тот топор и нещадно бил. Когда же солнце вновь появляется из-за гор, птица Срауши, бдительная Пародарш, гонит последнего ночного дева, длиннорукую лентяйку Бушьясту, которая обволакивает зороастрийцев дурманом сладкого сна и неги, дабы они спали как можно дольше и не развели вовремя огонь и не выгнали скот на пастбище. Воплощение Срауши — красные хризантемы и фазан. Тело его — мантра Спента, святое слово. Он первым из богов воспел гаты и разъяснил язатам их сокровенный смысл. К нему первому, в его тысячеколонный, украшенный звездами дом, что стоит на Хара-Березайте, торжественно пришли Ахунаварья, Ясно Семиглав и все остальные молитвы Ясны. Мудростью и всезнанием Срауши бессмертные святые низошли на эту землю, на семь коршваров, чтобы окрепла повсюду Дайана, вера зороастрийская, чтоб преисполнилось праведное учение ахуровское, святости Духа Святого и всех благих качеств Амеша Спента, и истинности, лучшей истины, и благочестия Спента Армайти, и целостности Харватат, и бессмертие Амертат. А сам Срауша явился в мир как законоучитель.